Фромюль, 7 августа 1944. Пока я тебе писал, вылупился аистенок. Сначала я услышал легкий шорох, очень-очень легкий шорох, как будто белка запуталась в сухом листе. Я посмотрел на гнездо, которое стояло на подоконнике. Яйцо шевелилось, волшебство какое-то. Я даже дышать не мог от восторга. И вот через несколько секунд в моей ладони трепыхается какая-то малявка, дракончик в пуху величиной не больше эмилевой зажигалки. Клюв, голова, глаза и все такое крохотное, а потому особенно трогательное. Наглядеться не могу. Но как не пригладить растрепанный пушок? Как не засунуть такое чудо в карман рубашки? Пусть погреется. Я назвал птенчика Марлен Дитрих в честь твоей любимой певицы. Эмиль сделал для него картонный домик с дырочками для проветривания и для того, чтобы я мог постоянно следить за своей Марлен Дитрих. А бабушка принесла корм, какую-то тошнотворную гороховую жижу, воняющую дохлой рыбой. Надо давать ей понемножку каждый час. Я добросовестно ее кормлю и мечтаю, чтобы у меня навсегда заложило нос. Такая вонючая эта гадость. Еще я должен каждое утро менять соломенную подстилку. Опять завыла сирена. Мы спускаемся в подвал. Это уже превратилось в рефлекс, как заходить в класс по школьному звонку. Каждый раз немножко страшно, особенно если посмотреть на все бабушкиными глазами. Я беру Марлен Дитрих в горсть, боюсь, как бы ее не повредить. Засовываю под рубашку, чтобы она не простудилась. Она такая красивая, с этим своим длинным клювиком, а вот только изо рта жутко воняет, и я не знаю, что с этим делать. Изобрести, что ли, особые жевательные резинки для аистов? Заботы об аистенке позволяют отменить занятия по школьным предметам. Но от тети Луизиных уроков катехизиса даже птенец на коленях не спасает. Время на этих уроках становится густым и липким, особенно в подвале. Я слушаю и, кажется, превращаюсь в старичка. Но стараюсь делать умное лицо, все для того, чтобы показать Эмилю, что я заслуживаю разрешения подняться на чердак. О Сильвии я думаю чаще, чем об Иисусе, Марии и Святом Иосифе вместе взятых. Вот бы она мне тоже рассказала про те деревья. Кто, интересно, из них двоих больше струсил? Вот бы открыла мне разные другие секреты. Наверняка она хранит уйму твоих секретов. Такие мысли, что-то вроде игры, а игра хоть как-то разбавляет тоску. Несколько капель гренадина. Мне становится теплее, и это приятно. Тем более, что больше мне развлечься нечем, все запрещено. Велик, футбол, любые передвижения, не гуляй в лесу, не бегай далеко и долго, и, разумеется, не ходи на чердак, совсем как в тете Луизиной Библии. Все же что-то мне остается. Разговоры с Эмилем. Бабушкина доброта и тетя Луизин храп, как рык бенгальского тигра. «Дядя Эмиль», — спрашивал я, — «раз Бог сотворил таких весельчаков, как ты, значит, у него есть чувство юмора, правда?» «Логично. Тогда почему же он в своей книге так серьезно относится к себе?» «Ту книгу написал не он», — шепотом отвечал Эмиль. «Я так и думал. Это апостолы и пророки. Кто-кто?» «Ну, такие телепатические секретари Господа Бога. Они слышат его голос и скоренько записывают». «Ладно, пусть не сам Бог, а у этих пророков что, совсем нет чувства юмора?» «Может, как раз потому, что они себя слишком всерьез принимают из-за этих божьих диктовок. Сдается мне, что в Библии было такое приложение, где собраны лучшие шуточки Всевышнего. Но какой-то мелкий ретивый пророк вырвал эти страницы и сжег или что-нибудь в этом роде. Или это доказывает, что Бога нет?» «Если кому-то легче от того, что они в него верят, то в конце концов не так важно, есть он или нет». «А хорошо бы, дядя, ты такую штуку написал». «Какую?» «Книгу шуточек Господа Бога». «Ну, у меня, знаешь ли, нет писательского дара. Вот Сильвия могла бы». Он улыбнулся и как будто грелку ко мне приложили. «Так всегда. Эмиль умеет зажечь во мне искорку радости». И на этот раз я заранее знал, что так будет. Тетя Луиза храпит, как дряхлый кот. Ее стрижка напоминает мне немецкую каску. Ужасно хочется попробовать стащить ее с тетиной головы. Из ее нижнего белья можно делать парашюты. Когда она расстегивает на ночь свой огромный лифчик, то просит меня отвернуться, как будто готовит какой-нибудь фокус с картофелинами. Вдали завыла сирена. Конец бомбардировки. В подвале она еле слышна. «Что теперь будем делать?» — шепотом спросил я Эмиля. Он набивает уже набитую трубку и смотрит куда-то сквозь стену, значит, размышляет. Я изо всех сил мысленно твержу одно слово — «чердак», а может и вслух. «Хочешь, пошли со мной к Розали? Мне надо отнести ей яйца. К тому же ее гренадин лучше во всей округе». Он думает, лавину моих вопросов можно сдержать гренадином. Он — Эмиль. «А на чердак сначала не заглянем?» «Нет, про чердак решаю я. Нагрянуть неожиданно слишком опасно». Я еле удержался, чтобы не назвать его тетушкой Луизой. Эмиль накинул длинный плащ, обернулся и, подняв брови, сказал: «Ну, я пошел. Спокойной ночи, Мину». «Спать что-то не хочется». «Песе ты, дурохвост», — прошептал мне Эмиль со своей плутоватой улыбкой. «Что это значит?» «Это значит хитрюга по-здешнему. Едешь со мной к Розали. Я знаю, тебя тянет в другое место, но все же как-никак прогулка». Эмиль усаживает меня перед собой на раму и дает мне легкую задачу — не уронить корзинку с яйцами. Мы бы, может, быстрее пешком дошли, но он, я вижу, лезет из кожи вон, чтобы подбодрить меня и устроить настоящее приключение. Ну ладно, к Розали так к Розали. Мы едем Светлячковым лесом. Недаром его так зовут. Кажется, с неба упала звезда и разбилась тут на мелкие кусочки. Под колесами велика трещат сосновые шишки. Звук такой же, как у заезженной любимой пластинки под иглой граммофона. Выводит гаммы хор сверчков. Веет свежестью ветерок. Ты часто мне рассказывала, как гуляла тут по вечерам за руку с бабушкой, а в другой руке держала палку. И как тайком сбегала в этот лес по ночам с близняшкой, совсем на тебя не похожей. «Предупреждаю заранее», — сказал Эмиль. «Я могу разок-другой обнять и поцеловать Розали. Если такое случится, просто отвернись, как в подвале, когда тетя Луиза расстегивает лифчик». «Это ты к ней шастаешь каждую ночь?» «Так уж и каждую». «Ну, почти каждую. К ней?» «Да. Я отвожу ей яйца и получаю поцелуи за стихи, которые как будто сам ей пишу». «Стихи?» «Да, и не простые, а золотые. Я тут совсем рядом открыл золотую жилу». «Как это?» «Где это, хочешь ты сказать?» «Где и как?» «На чердаке. Золотая жила проходит на чердаке. Сильвия их для меня сочиняет». «Так вот, что это за махинации? Плащ, велик, стук машинки?» «Это поэтические махинации, вполне невинные, неуловимые для немецких радаров, как сны. Или листочки, которые ты так старательно складываешь?» «Так точно, господин шпион». Эмиль тихонько пихает меня в плечо. «И это действует?» «Еще как. Я в Розали с первого класса влюбился, а она на меня никогда не смотрела. По правде говоря, пока не появилась Сильвия, я лучше умел ухаживать за курами, чем за девушками. К Розали я несколько лет назад, еще до войны, сватался. Она обещала подумать, что само по себе уже неплохо, потом я предложил ей жить со мной на ферме. А она? Она сочла это не слишком романтичным. По-моему, ферма — это очень романтично». Сверчки продолжали концерт, где-то по волчьи завыла собака. Эмиль остановился и прислонил велик к молодому дубу. Мы сели на траву и тоже прислонились к стволу. Он улыбнулся и закурил трубку. Это его манера держать паузу. Ветер трепал ветки дуба, обмахивая ими небо точно опахалом. Ласково смотрели звезды и луна. «Конечно, ферма — это очень романтично. Но надо любить домашнюю живность, как тетя Луиза. Я хотел было перебраться к Розали и по-прежнему помогать бабушке на ферме, но время оказалось неподходящее. Наш край захватили немцы, и тогда Сильвия изменила расклад. «Угощай свою Розали стихами», — сказала и пыхнула трубочкой. «Хватит уже ее заманивать на ферму, дай ей помечтать. Ты-то знаешь, мечты во время войны — редкая роскошь. Но мечтать не запрещено, даже немцы не умеют перехватывать мечты. Но как за это взяться, я не знал, и Сильвия все сделала за меня. Каждый раз вместе с яйцами я приносил Розали книжку, которую мне давала Сильвия, а перед этим прочитывал ее сам и представлял себе, как глаза Розали будут скользить по тем же строчкам и как ей в голову и сердце будут приходить те же мысли и чувства, что и мне. Мы обсуждали с ней героев и то, что нас особенно тронуло. Сильвия построила целый план и втолковала мне: «Это такой механизм, чтобы ее заманить». На следующем этапе надо было оставить в книжке вместо закладки листок со стихами. Потом еще и еще. Сильвия изощрялась, как могла, чтобы заставить Розали смеяться, плакать, восхищаться. Иногда даже заходила слишком далеко. Это как? Ну, перехватывала через край с эротикой или юмором. Стихи крепковатые получались, не розовенькая водичка. Скорее шнапс, чем гренадин. Но это делало меня перед Розали таким особенным, глаза у нее сияли звездами, целыми россыпями звезд, понимаешь? И на седьмом стихотворении — бинго! — она меня поцеловала. В тот вечер я от счастья чуть не заблудился в лесу. Это было какое-то чудо. Я опьянел без вина и опомнился только, когда завел велосипед в хлев. Штоль и Май глядели хмуро, пахло соломой и навозом. Я фермер, хороший фермер, а не поэт. И когда Розали это поймет, я больше не посмею приходить к ней, даже для доставки яиц. Но это еще когда, а пока у войны свои законы. И раз уж я втянулся в эту махинацию, лови текущий день, не думай о грядущем, как говорил любезный сердцу Сильвии поэт Гораций. Кто знает, может, он тоже был фермером. Эмиль погасил трубку и сунул в карман. Мы поехали дальше по хрустящим листьям и колючкам.